Второе. Я и оно. В исследованиях патологии мы слишком односторонне сосредоточились на изучении вытесненного. Нам хотелось бы больше узнать о «я» с тех пор, как мы знаем, что и «я» может быть бессознательным в собственном смысле слова. Единственной точкой опоры при проведении наших исследований до сих пор был признак сознательности или бессознательности. В конце концов, мы увидели, насколько он может быть многозначным. Все наше знание всегда связано с сознанием. Также и с бессознательным мы можем познакомиться, только делая его сознательным. Но постойте, как это возможно? Что значит сделать его сознательным? Как это может произойти? Мы уже знаем, на что должны для этого опереться. Мы говорили, что сознание — это поверхность душевного аппарата, то есть в качестве функции мы отнесли его к некой системе, которая пространственно является первой по отношению к внешнему миру. Впрочем, пространственно не только в смысле функции, но на этот раз и в смысле анатомического разделения. Эту воспринимающую поверхность необходимо принять за исходный пункт также и в нашем исследовании. Сразу оговорим, что сознательны все восприятия, приходящие извне, чувственные восприятия, и изнутри, то, что мы называем ощущениями и чувствами. Но как обстоит дело с теми внутренними процессами, которые мы, предварительно и неточно, можем назвать мыслительными процессами? Достигают ли эти процессы, происходящие где-то внутри аппарата, как смещение психической энергии на пути к действию поверхности, где возникает сознание? Или сознание доходит до них? Мы видим, что это одна из трудностей, которые возникают, когда всерьез собираешься применить пространственное, топическое представление о душевном событии. Обе возможности в равной мере немыслимы. Здесь должно быть что-то третье. В другом месте я уже высказывал предположение, что действительно различие между бессознательными и предсознательными представлениями, мыслями, состоит в том, что в первом случае материал остается неизвестным, тогда как в случае предсознательного представления добавляется связь со словесными представлениями. Здесь впервые предпринята попытка указать для систем предсознательного и бессознательного признаки, отличные от отношения к сознанию. Следовательно, вопрос, каким образом что-то становится сознательным, целесообразнее задать в форме, каким образом что-то становится предсознательным. И ответом было бы через связь с соответствующими словесными представлениями. Эти словесные представления — остатки воспоминаний. Когда-то они были восприятиями, и, как все остатки воспоминаний, могут снова становиться осознанными. Но прежде чем мы продолжим обсуждать их природу, выскажем зародившуюся у нас новую мысль. Сознательным может стать только то, что когда-то уже было сознательным восприятием, и что, помимо чувств, стремится изнутри стать сознательным. Оно должно совершить попытку перейти во внешние восприятия. Это становится возможным благодаря следам воспоминаний. Мы полагаем, что остатки воспоминаний содержатся в системах, которые непосредственно соприкасаются с системой В, восприятие, сознательное. А потому их катексисы легко могут изнутри распространяться на элементы этой системы. Здесь сразу появляется мысль о галлюцинации, а также о том, что самые живые воспоминания всегда можно отличить и от галлюцинации, и от внешнего восприятия. Но столь же быстро становится очевидным, что при воскрешении воспоминания в системе памяти сохраняются катексисы, тогда как неотличимое от восприятия галлюцинация, видимо, возникает тогда, когда катексис не только частично распространяется от следа воспоминания на V-элемент, но и полностью на него переходит. Словесные остатки происходят в основном от акустических восприятий, и этим, так сказать, определяется особое чувственное происхождение системы предсознательного. Зрительными компонентами словесного представления, как вторичными, приобретенными благодаря чтению, пока можно пренебречь, равно как и двигательными образами слов, которые у всех людей, за исключением глухонемых, играют роль подкрепляющих знаков. Ведь слово, собственно говоря, это остаток воспоминания об услышанном слове. Мы не вправе забывать, например, упрощение ради о значении остатков оптических воспоминаний о предметах или отрицать, что осознание мыслительных процессов возможно через возвращение к зрительным остаткам, и многие люди, по-видимому, предпочитают такой способ. Представление о своеобразии этого зрительного мышления можно получить из изучения сновидений и исследования предсознательных фантазий, проведенного Варендонком. Мы узнаем, что при этом большей частью осознается только конкретный материал мысли, но отношениям, которые прежде всего характеризуют мысль, зрительного выражения дать нельзя. Следовательно, мышление в образах — это лишь весьма несовершенное осознание. Кроме того, оно ближе к бессознательным процессам, чем вербальное мышление, и, несомненно, в онто- и филогенетическом отношении древнее последнего. Итак, возвращаясь к нашей аргументации, если именно таков путь, по которому нечто само по себе бессознательное становится предсознательным, то на вопрос, каким образом нечто вытесненное мы делаем предсознательным, следует ответить, создавая аналитической работой такие предсознательные промежуточные звенья. Таким образом, сознание остается на своем месте, но и бессознательное не поднялось до сознательного. Если отношение внешнего восприятия к «я» совершенно очевидно, то отношение внутреннего восприятия к «я» требует особого исследования. Из этого вновь возникает сомнение в том, действительно ли правильно относить все сознательное к поверхностной системе восприятия сознания. Внутреннее восприятие дает ощущение о процессах, происходящих в самых разных, разумеется, также и в самых глубоких слоях душевного аппарата. Они малоизвестны, а их лучшим образцом можно считать ряд удовольствия-неудовольствия. Они являются более древними, более элементарными, чем ощущения, проистекающие извне, и могут возникать также в состояниях помутненного сознания. Об их большом экономическом значении и его метапсихологическом обосновании я уже говорил в другой работе. Эти ощущения имеют множественную локализацию, как и внешнее восприятие, и могут поступать одновременно с разных сторон и при этом иметь разные, также и противоположные качества. Ощущения с характером удовольствия не содержат в себе ничего императивного, и наоборот, это качество в высшей степени присуще ощущениям неудовольствия. Они требуют изменения, отвода, и поэтому мы истолковываем неудовольствие как повышение, а удовольствие как снижение энергетического катексиса. Если мы назовем то, что осознается как удовольствие или неудовольствие, количественно-качественно другим в душевном процессе, то возникает вопрос, может ли такое другое осознаваться на месте или его надо подвести к системе В — восприятия? Клинический опыт свидетельствует о последнем. Он показывает, что это другое ведет себя словно вытесненный импульс. Оно может проявлять побудительные силы, при этом «я» принуждения не замечает. Только сопротивление принуждению, задержка реакции отвода сразу же позволяет осознать это другое как неудовольствие. Подобно напряжению, вызванному потребностями, также и боль, нечто среднее между внешним и внутренним восприятием, может оставаться бессознательной. Она ведет себя как внутреннее восприятие даже тогда, когда происходит от внешнего мира. Таким образом, остается верным, что чувства и ощущения также становятся сознательными только благодаря тому, что достигают системы В — восприятия. Если переход прегражден, то они не возникают в виде ощущений, хотя соответствующее им другое в процессе возбуждения остается тем же. Упрощенно и не совсем правильно мы говорим в таком случае о бессознательных ощущениях, придерживаясь аналогии с бессознательными представлениями, которые не вполне обоснованы. Различие заключается в следующем. Чтобы довести бессознательное представление до сознательного, сначала нужно создать для него связующие звенья, тогда как для ощущений, передающихся непосредственно, необходимость в этом отпадает. Иными словами, различие между сознательным и предсознательным в случае ощущений не имеет смысла. Предсознательное здесь выпадает, ощущения бывают или сознательными, или бессознательными. Даже когда они связываются со словесными представлениями, они не обязаны им своим осознанием. они становятся сознательными непосредственно. Теперь роль словесных представлений становится совершенно ясной. Благодаря их содействию внутренние мыслительные процессы превращаются в восприятие. Тем самым как будто подтверждается тезис: все знание происходит от внешнего восприятия. При гиперкатексисе мысли действительно воспринимаются словно извне и поэтому считаются верными. После такого разъяснения отношений между внешним и внутренним восприятием и поверхностной системой восприятия сознания мы можем приступить к расширению своих представлений о «я». Мы видим, что оно исходит из системы «В-восприятия» как своего ядра и прежде всего охватывает предсознательное, опирающееся на остатки воспоминаний. Но, как мы узнали, «я» тоже бывает бессознательным. Теперь, я думаю, мы получим большую пользу, если последуем инициативе одного автора, который напрасно по личным мотивам заверяет, что ничего общего со строгой высокой наукой не имеет. Я говорю о Гродеке, который постоянно подчеркивает, что то, что мы называем нашим «я», в основном ведет себя в жизни пассивно, и, по его выражению, нас оживляют неизвестные, не поддающиеся управлению силы. Все мы испытывали те же самые впечатления, хотя они и не овладели нами настолько, что исключали все остальное, и мы должны отвести идее Гродека надлежащее место в структуре науки. Я предлагаю воздать ей должное, обозначив инстанцию, исходящую из системы «В» восприятия, которая вначале бывает предсознательной, понятием «я». А остальное психическое, в котором оно продолжается и которое ведет себя как бессознательное, по примеру Гродека, оно. Примечание переводчика. Гродек, вероятно, последовал примеру Ницше, который часто употреблял это грамматическое выражение для обозначения безличного и, так сказать, природно необходимого в нашей сущности. Мы скоро увидим, можно ли извлечь из такого представления пользу для описания и понимания. Теперь индивид для нас — это психическое «оно», непознанное и бессознательное, на поверхности которого покоится «я», развившееся из системы «В» как ядра. Если мы хотим дать графическое изображение, то можно добавить, что «я» не охватывает оно целиком, а только постольку, поскольку система «В» восприятия образует его «я-поверхность», то есть примерно так, как зародышевый диск расположен в ядре. «Я» не отделено строго от «оно», и внизу с ним сливается. Но и вытесненное сливается с «оно», являясь лишь его частью. Вытесненное отделено от «я» только с помощью сопротивлений, сопровождающих вытеснение, и может сообщаться с ним через «оно». Мы сразу видим, что почти все разграничения, описанные нами на основании данных патологии, относятся только к единственно нам известным поверхностным слоям душевного аппарата. Мы могли бы представить эти отношения в виде рисунка, который служит лишь для наглядности изображения и не претендует на особое истолкование. Добавим только, что на «я» как бы надет слуховой колпак, причем, по свидетельству специалистов в области анатомии мозга, только на одну сторону, так сказать, на бекрень. Примечание переводчика. Фрейд, возможно, имел в виду высший мозговой акустический центр, речевой центр Вернике, расположенный в мозгу и играющий определенную роль в понимании речи. Легко убедиться, что «я» — это часть «оно», измененное под непосредственным воздействием внешнего мира и при содействии восприятия сознания. Своего рода продолжение дифференциации поверхности. «Я» старается также донести до «оно» влияние и намерение внешнего мира, стремится заменить принцип удовольствия, безраздельно властвующий в «оно», принципом реальности. Восприятие играет для «я» такую же роль, какая в «оно» отводится влечение. «Я» репрезентует то, что можно назвать разумом и рассудительностью, в противоположность «оно», содержащему страсти. Все это совпадает с общеизвестными популярными разграничениями, но такое утверждение также следует считать правильным только для усредненного или идеального случая. Функциональная важность «я» выражается в том, что в обычных условиях оно распоряжается доступом к подвижности. Так, по отношению к «оно» я похожа на всадника, который должен обуздать превосходящую по силе лошадь. С той только разницей, что всадник пытается это сделать собственными силами, а я — взятыми взаймы. Это сравнение можно продолжить. Как и всадник, оно не хочет расстаться с лошадью. Зачастую ему не остается ничего другого, как вести ее туда, куда хочется ей. Так и я обычно превращает волю «оно» в действие, словно это была его собственная воля. Помимо влияния системы восприятия на возникновение «я» и его отделение от «оно», по-видимому, повлиял еще один момент. Собственное тело и прежде всего его поверхность — это как раз то место, из которого могут исходить одновременно внешние и внутренние восприятия. С помощью зрения оно воспринимается как другой объект, но на уровне осязания дает ощущение двоякого рода, одни из которых могут быть приравнены к внутреннему восприятию. В психофизиологии было в достаточной мере объяснено, каким образом собственное тело выделяется из мира восприятий. Похоже, что боль при этом также играет определенную роль. А способ, которым человек при сопровождающихся болью заболеваниях получает знания о своих органах, является, пожалуй, прототипом того, как у него вообще возникает представление о собственном теле. Я прежде всего телесно. Оно представляет собой не только некое существо, имеющее поверхность, но и само есть проекция этой поверхности. Примечание. То есть эго в конечном счете происходит от телесных ощущений, главным образом ощущений, проистекающих из поверхности тела. Таким образом, оно может быть расценено как психическая проекция поверхности тела, кроме того, как мы видели выше, из ощущений, репрезентующих поверхность психического аппарата. Это примечание, написанное в оригинале на английском языке, впервые встречается в переводе, опубликованном в 1927 году в Лондоне, где оно отмечено как принадлежащее Фрейду. Во всех прежних немецких изданиях это примечание отсутствует. Его немецкая версия не сохранилась. Если подыскать ему анатомическую аналогию, то, скорее всего, его можно идентифицировать с человечком с мозгом анатомов, который в коре мозга стоит на голове, вытягивает пятки кверху, глядит назад, а на левой стороне, как известно, у него находится речевая зона. Отношению «я» к сознанию неоднократно отдавалось должное, и все же здесь следует вновь описать некоторые важные факты. Привыкшие во все привносить социальную или этическую оценку, мы не удивимся, услышав, что кипение низших страстей происходит в бессознательном. Но ожидаем, что душевные функции тем проще найдут надежный доступ к сознанию, чем выше они оцениваются. Однако здесь психоаналитический опыт нас разочаровывает. С одной стороны, у нас есть доказательства, что даже тонкая и трудная интеллектуальная работа, обычно требующая напряженного размышления, может совершаться бессознательно, не доходя до сознания. Такие случаи не вызывают никаких сомнений. Они происходят, например, в состоянии сна и выражаются в том, что человек непосредственно после пробуждения знает решение трудной математической или иной задачи, над которой он тщетно бился накануне. Однако гораздо более странные впечатления производит другой опыт. В ходе своих анализов мы узнаем, что есть люди, у которых самокритика и совесть, то есть чрезвычайно ценная работа души, являются бессознательными и оказывают чрезвычайно важное воздействие, будучи бессознательными. Тот факт, что при анализе сопротивление остается бессознательным, отнюдь не единственная ситуация такого рода. Но новый опыт, вынуждающий нас, несмотря на все критическое понимание, говорить о бессознательном чувстве вины, озадачивает нас еще больше и задает нам новые загадки, особенно если мы постепенно начинаем догадываться, что такое бессознательное чувство вины играет решающую в экономическом отношении роль в большом числе неврозов и создает сильнейшие препятствия на пути к выздоровлению. Если вернуться к нашей оценочной шкале, то мы должны сказать, не только самое глубокое, но и самое высокое в «я» может быть бессознательным. Таким образом, нам словно демонстрируется то, что мы ранее говорили о сознательном «я», а именно, прежде всего, это телесное «я».